вишневый соус к творогу и мясу. 200 граммов замороженной вишни, 2 столовые ложки сливочного масла, 2 столовые ложки лимонного сока, половина стакана меда, 1 столовая ложка картофельного крахмала, половина стакана воды. Вишни разморозить, промыть, подсушить. В сковороде растопить сливочное масло, влить лимонный сок и мед, добавить ягоды и проварить на слабом огне 3-5 минут. Развести крахмал холодной водой и, помешивая, влить в сковороду с ягодами. Соус подавать к творожным и мясным блюдам.